По случаю успешного проведения 7-го съезда Трудовой партии Кореи, венесуэльская газета «Беа» от 21 мая поместила статью, в которой отмечается: «На 7-м съезде Трудовой партии Кореи, согласно единодушной воле и чаянию всех партийцев, народноармейцев и народа Кореи, Ким Чен Ын избран председателем Трудовой партии Кореи. Он верховный руководитель корейского народа, который своей выдающейся мыслью, незаурядным руководством и благородными моральными качествами прославляет на весь мир достоинство и мощь кимирсинской нации и кимченерской Кореи», отмечается в статье.